существа, близкого к горилле. К такому же выводу пришли русские исследователи. Так профессор Поршнев, известный советский историк и философ, полагал, что эта рука — хватательный орган, значительно отличающийся от руки современного человека, но зато обладающий почти полным сходством с рукой неандертальца, вымершего, как считают, 40 тысяч лет назад. По мнению Поршнева, и сейчас живы существа, по своему развитию стоящие на стадии человека каменного века. Так существуют ли йети в действительности, или это лишь фантазия гималайских горцев? В настоящее время однозначного ответа не существует. Английские зоологи Чарльз Стонер и Джон Неппер, основательно рассмотрев все доступные данные, предложили следующее новое их толкование. Они указывают на то, что орангутан, живущий в джунглях Калимантана, Борнео и Суматры, в XIX веке еще встречался и в материковых районах Юго-Восточной Азии. Ископаемые находки позволяют сделать вывод, что 2 миллиона лет назад, да и в историческое время, этот рыжевато-бурый лесной человек, именно так переводится малайское слово «орангутан», чувствовал себя на юго-востоке азиатского материка как дома. Тогда этот вид обезьян достигал высоты 2,2-2,3 метра. Теперешние орангутаны, напротив, имеют рост всего 1,25-1,5 метра, редко 1,8 метра. Не могло ли случиться, что какая-то из разновидностей древнего орангутана приспособилась к холоду высокогорья и в небольшом количестве сохранилась в Гималаях до наших дней? Или странные следы на снегу оставлены другими животными, и подозревать в них следы йети заставило лишь таяние снега, значительно увеличившее отпечатки? Пока нет окончательного решения этой загадки. Но не надо забывать, что мы лишь сравнительно недавно познакомились со многими животными, скрывавшимися в глубине морей, глуши лесов, степной дали, например, с пресноводным дельфином, окапи, горной гориллой, серым быком, лошадью Пржевальского и другими ранее неизвестными видами. Поиски снежного человека продолжаются в том же широком масштабе, и по-прежнему он служит рекламой, стимулирующей туризм. Так, в находящемся под протекторатом Индии княжестве Сикким местное лесное ведомство весной 1978 года разработало всеобъемлющий стратегический план, целью которого было доказать, что йети живет в сикимской, а не в непальской части Гималаев. Шумные экспедиции, направляющиеся в Непал с целью выследить и изловить таинственное создание, как утверждали, побудили его эмигрировать в покрытые вечными снегами высокогорные долины Сикима к востоку от Непала. Один старик, якобы так часто слышавший крик снежного человека, что мог идеально его имитировать, записал этот крик на магнитную пленку. И запись в качестве приманки воспроизводили через магнитофон, установленный в горах. Напрасно. Снежный человек не поддался на обман и не позволил себя поймать или хотя бы увидеть. А деятели из лесного ведомства успели уже придумать для него выгодное и обещающее валютную отдачу применение. Йети должен был служить главным аттракционом в самом высокогорном из национальных парков Индии. Вряд ли этот реликт нашего прошлого вынес бы такой стресс. И вновь Атлантида. С тех пор, как великий греческий философ Платон 427-347 годы до нашей эры, более чем 2300 лет тому назад описал гибель огромного богатого островного государства Атлантиды, она занимает умы людей. Тысячи и тысячи книг посвящены этой загадке.